Манни вглядывался ей в лицо, пытаясь понять, не на понт ли она его берет. Однако по лицу ничего сказать было нельзя. «Спасибо», — сказал он. «Просто апельсиновый сок со льдом. Лед-то у вас найдется?» «Думаю, да». Она открыла дверцу холодильника, и из него снизу тут же выскочила мышь. «А-а-а!» — завопила Джи. «А-а-а!» — завопил Манни. Оба подскочили, а мышь прошмыгнула прямо у них под ногами. Манни притопнул по паркету, но то был скорее нервный жест, чем серьезная попытка раздавить зверюгу, удравшую, не понеся урона, в соседнюю комнату. «Не делайте так!» — закричала Джи. «Я же сказала, я не хочу ее убивать!» «Ну а чего же вы хотите?» «Чтобы вы поймали ее! Чего же еще?» Он собрался было поспорить, но передумал, сообразив, что раздавить мышь ногой ему все равно духу не хватит. К тому же баба попалась, похоже, чертовски напористая, еще заставит его потом ковер чистить. «Ладно», — сказал он, — «найдется у вас пластиковая коробка или банк с крышкой, знаете, в каких китаёза еду продают?» Услышав слово «китаёза», она нахмурилась, однако затребованную им банку отыскала за пару секунд. Банка была прозрачная, чуть пожелтевшая от индийского карри, который в ней когда-то хранился. Джи вручила ему эту банку. «Спасибо», — поблагодарил он. «По-моему, вы говорили, что не боитесь мышей», — сказала она. «Это я от шурприза», — пояснил Манни. «Готов не был». «Но я же сказала вам, у меня здесь мышь». «Я думал, что она уже ушла из квартиры». Джи смотрел на него как-то странно. Может, заподозрила, что он заподозрил в ней чокнутую, эдакую чуму озабоченную, которая зазывает мужиков в квартиру под предлогом ловли мышей. «Значит, апельсиновый сок?» — спросила она. Оба перешли в гостиную. Присели на дребловатую велюровую кушетку. В одной руке Манни держал банку, в другой — стакан с соком. Сок он поспешил выпить быстрее, чем хотелось бы, чтобы можно было поставить стакан и не выглядеть совсем уж идиотом. Джи устроилась рядом с ним на кушетке. На верхней губе Джи сохранилась пленочка от сделанного на кухне глотка молока. Руки ее были свободны. Хотя на что и свободные руки? Он постарался вроде как неумышленно отодвинуться от нее, насколько возможно, дальше. Правда, кушетка была маленькая, продавленная посередке, так что тела их разделялись лишь несколькими дюймами. Она взяла лежавший в гнезде из ангорской шерсти диск, вставила его в плеер, нажала тонкими пальцами несколько кнопок. Послышался звук старомодной майкрософтовской загрузки — волна. Приятный абстрактный звук, к которому пользователи виндов успели привыкнуть, пока не появилась нынешняя неприятная мелодийка. Но звук, воспроизводимый диском, не замирал, а повторялся снова и снова в одной тональности, точно хор, застрявший на одной ноте, а необходимости дышать не имеющий. Джи протянул ему коробочку от диска. На ней значилось «Ху». «Ху», — пробормотал Манни. «Никогда о них не слышал. Электроника?» «Нет, тут поют вместе многие люди, может быть, сотня. Где-то в Америке, по-моему. Это звук звуков». «Мило», — сказал он. «А больше ничего не происходит?» «Ничего, все так дальше и идет. Просто в это нужно погрузиться». Манни сгорбился на кушетке, изображая готовность погрузиться. Голоса в динамиках тянули свое «ху». «Откуда у вас это?» — спросил он, обшаривая комнату взглядом в поисках мыши. «Купила», — ответила она. «Это часть моего обучения». «На массажистку?» И не успев договорить последнее слово, Манни покраснел. Вдруг Джи решит, будто он это про сексуальный массаж, ну, как в массажных салонах. «Нет, у меня обучение духовное». «Понятно». «Часть Эканкара», — пояснила она, — «моей религии». «Понятно». Они молча сидели бок о бок, а американцы все продолжали петь свою ху. Квартира у Джи была теплая, уютная, хорошо пахла. Наверное, мыши больше ничего и не нужно. Впрочем, мыши-то как раз нигде и не видно. В конце концов Джи сообщила. «Я иногда вас слышу». «Да?» «Через потолок». «Правда?» «Слышу, когда вы сердитесь, вы кричите «Мать!»» Он снова покраснел. «Это из-за компьютера. Я играю, и у меня куча проблем с мини-дампами». «Мини-дампами?» Манни поморщился. «Это, ну, когда возникает серьезная ошибка и такая автоматическая штуковина. Система сбрасывает себя в своп-файл, чтобы потом восстановиться. Но иногда, в общем, это трудно объяснить». Манни не отрывал взгляда от своих рук, державших пластиковую банку. «Странное дело. Он мог бы растолковать все намного внятнее, если бы постарался. Не изъясняться, как написанное специалистом руководство для пользователя. Просто отсутствие в Джи всякой женственности сбивало его с панталыку. Все было так, словно уравнение, которое они составили, два пола, его и ее, сложенные вместе, могло дать лишь строго определенный разговорный результат, отрицательное число». «Все же не стоит так злиться на машину», — сказала она. «Это же просто груда проводов и печатных плат. А в вас сокрыта душа, искра Божья». «Ну да». «Сколько, интересно, придется ждать, пока мышь не соизволит показаться», — подумал он. «Чем дольше он здесь проторчит, тем выше вероятность того, что это ненормальное, начнет рассказывать ему о своей дурацкой религии». «А насчет крысиного яда вы не думали?» — спросил он. «Я же сказал, убивать мышь я не хочу». «Живая душа, что ли?» «Она может быть человеком», — согласилась Джи, «который совершает духовный путь к божественному». «А пока что просто сыр поворовывает, так?» Джи улыбнулась. След от козьего молока так и оставался на ее верхней губе. Манни подмывал стереть его, не потому что это зрелище внушало ему отвращение, просто ей вряд ли хотелось сидеть вот так с молоком на физиономии. Сама же она след увидеть не может, а Манни стеснялся сказать ей о нем.